Глава 13. «Знаешь, Мэг, когда ты говорила, что это единственный торговец кристаллами пришельцев, я представлял его немного иначе. Командор стоял у огромных, дорогих дверей не менее богатого здания. Дорогая отделка, внешние украшения, охрана по периметру». Было сложно понять, то ли это особняк зажиточного аристократа, то ли здание целой торговой гильдии. Но на самом деле это было здание торгового дома, одного единственного. Думал, что все будет куда скромнее и прижимистей. Нет, я говорила, что кристаллами торгует один человек. Но они дорогие и редкие, следовательно, с таким товаром иметь дело может только самый влиятельный и зажиточный торговец, пожала плечами стоявшая рядом девушка. Тогда я тем более не удивлен тому, что у него монополия. Он просто задавит любого, попытавшегося открыть параллельный бизнес. Но такой порядок дел даже лучше. «Больше гарантий честной сделки и больше гарантий нормальной цены. Хотя ее все равно не будет, но это уже такое. Пойдем». Стоило подойти ближе к дверям, как стоявшая рядом охрана стала по стойке смирно. Своеобразное приветствие. А дверь открылась сама. Но как только они оказались внутри, как до ушей донеслась ругань стоявшего за стойкой торговца. «Да мне плевать на твоего зажравшегося хозяина! Его желание купить у меня кристаллы не совпадает с моим желанием их ему продавать! Пошел вон!» Торговец был мужчина лет 50, жилистый и высокий. Очень высокий, с огромными ухоженными усами. Он заметил новых клиентов и хотел было уже обратиться, но оставшийся на месте покупатель все не унимался. «Ты что, не понимаешь, Ал? Мой хозяин скоро станет лордом этого сектора, и тогда тебе и твоему магазину конец! Тогда он будет и твоим хозяином тоже! Не ори, а сделай, как тебе сказано!» Не произнося ни слова, торговец обошел свою стойку и подошел к этому настойчивому клиенту. Тот, кстати, представлял из себя плотно сбитого широкоплечего мужчину. Но и это ему не помогло, когда в его голову прилетел удар кулака. Названный Алом торговец мастерски пробил с правой в висок, отчего клиент пусть и не потерял сознание, но некоторое время считал звездочки на полу. Ал все так же спокойно вернулся за стойку и дал отмашку подошедшей охране. Те кивнули и отошли к стене, не покинув комнату, но и не вмешиваясь. «В своем деле я тот еще мудак, но жирная рожа твоего хозяина неделю назад была замечена с повстанцами. Это же надо мозги иметь! И он еще хочет стать лордом сектора, больше всего пострадавшего от повстанцев! Вот мой ответ! Я не работаю с этими ублюдками, и с теми, кто с ними связан, тоже дел не веду! До свидания! Хорошего дня! Выход там! Когда хозяин станет лордом, тебя не станет, Ал!» Мужик хотел еще что-то сказать, но торговец опять начал выходить из-за своей стойки, что придало неудачливому покупателю хорошую мотивацию побыстрее покинуть сие место. Он быстренько отряхнулся после падения и пошел к выходу, постоянно зыркая на охрану. Настроение этого типа было явно далеко от отличного. Мэг с Александром, наблюдавшие за всем концертом, не успели отойти далеко от двери и оказались на пути недовольного клиента. В итоге, не сбавивший скорости мужик, толкнул плечом командора. «Пошли вон с дороги!» – заплетающимся языком произнес этот тип. Он сделал еще два шага, его глаза закатились, и неудавшийся покупатель упал лицом вниз, как подкошенное дерево. В помещении на миг воцарилась полнейшая тишина. А потом один из охранников, ближайший к двери, подошел и проверил пульс лежавшего на полу мужчины. На мгновение замер, прислушался, а потом кивнул торговцу. Что же? Стоявший за прилавком мужчина был сама приветливость. Рад видеть новых клиентов! Благодарю, что не убили этого идиота! В этот момент упомянутого идиота охранники как раз оттягивали за одежду куда-то в соседнюю комнату. Было бы крайне накладно разбираться с его начальником сейчас. Меня зовут Альфред, можете звать просто Ал. Чем могу помочь представителю смотрителей глаз? Эти слова вызвали непонимание. Александр вопросительно глянул на Мэг, но та отрицательно покачала головой. «Вы, наверное, ошиблись, Ал. Я не вхожу в эту организацию». Некромант попытался быть максимально дипломатичен. «Да? Приношу свои извинения в очередной раз. Просто ваши волосы...» Такой серебристый отлив приобретают волосы при длительном контакте с генераторами и ретрансляторами защитного поля Криста. Поэтому для смотрителей, большинство времени проводящих за настройкой и осмотром этого оборудования, такие волосы – это отличительная черта. Была до вашего появления, попытался пошутить торговец. «Извините, я заболтался. Чем могу быть вам полезен?» «Я бы хотел продать вам кое-что». На прилавок лег виденный ранее мешок. «Прошу». Не без доли любопытства торговец подошел к мешку. Аккуратно приоткрыл горловину, заглядывая внутрь. А потом резко посмотрел на Александра. «Быть не может! Это же...» «Да», — был ему короткий ответ. «Я могу проверить?» «Конечно». Так и не достав кристалл из мешка, Ал отошел к многочисленным шкафчикам у себя за спиной. Итогом поисков стал небольшой прибор, похожий на лазерный пистолет, только с широким экраном сверху. Торговец, опять же, не стал извлекать сферу из мешка, а направил прибор только на едва видимую открытую часть. Короткая вспышка, похожего на лазерный света, и Ал внимательно читает показания на мониторе. В полной тишине. Но чем дольше он вчитывался в высветившиеся цифры, тем сильнее округлялись его глаза. На затылке торговца неожиданно выступила испарина, а воротник рубашки стал тесен. В горле пересохло. «Это... впечатляет!» — хриплым голосом произнес Альфред. «Секунду!» Торговец нажал пару кнопок на небольшой панели у себя за стойкой. Тут же вся имеющаяся охрана покинула помещение. Послышалось тихое гудение, одновременно похожее и на звук мощной глушилки, и на работу стационарного щита. А может, и то, и другое вместе, раз это можно было услышать. Закончив с этим, Альфред вернулся к командору. «Небольшая мера предосторожности. Буду с вами честен. Знать, откуда это, я не хочу. Но я бы с радостью его приобрел. Вот только есть одна проблема. Деньги. Я не буду изображать из себя клоуна, пытаясь убедить вас, что это не стоит больших денег. Это не уровень базарных сделок. Но в то же время, даже минимально возможную стоимость кристалла я вам заплатить не смогу. Одну минутку. Ал взял кусок обычной бумаги и начал на нем что-то считать. Потом обвел итоговое число и развернул бумажку в сторону командора. Вот все, что я смогу выплатить вам, не парализовав свой бизнес. И то, эти числа учитывают еще товары, которые я максимально экстренно смогу продать в течение недели. Чуть выше сумма живого нала. Это капля в море, но предлагаю вам подумать. Быть может, вас устроит рассрочка или другие варианты. Хорошо. Командор покрутил бумажку в руках. Показал листок Мэг и полюбовался на округлившиеся глаза девушки. А потом вернул листик торговцу. «Меня это устроит, как аванс». «Я извиняюсь, но...» «Что именно из перечисленного?» «Все. Все предложенные вами варианты. Часть суммы я возьму сейчас, часть в течение недели. Ну и где-то столько же в конце года, когда ваш бюджет сделает полный круг». Мы оба понимаем, что даже так это будет не сделка, а договор дарения. Поэтому я бы хотел дополнительных плюшек в дальнейшем. Более выгодных условий для сделок? Вы хотите стать моим инвестором? Торговец сейчас походил на притаившуюся для броска гончую. От этого человека не было слышно не то, что матерного слова. Казалось, он и думал исключительно высококультурно. «Стану вашим любимым VIP-клиентом, первым при покупке и первым при продаже, первым в решении вопросов и первым в поиске моих заказов. И, конечно же, процент от ежемесячных продаж мы тоже обсудим. Ну так что скажете, уважаемый Альфред? Дружбу можно купить за деньги?» От улыбки командора холод пробежал по спине остальных людей. «А ведь я могу наобещать с 3 короба и ничего не сделать. Или сделать минимум. Вас это не пугает?» Слова торговца были произнесены очень аккуратно. Он внимательно следил за реакцией и действиями оппонента. «То, что меня пугает, находится на несколько ином уровне восприятия. Я не буду плести мириады запутанных намеков, пытаясь убедить вас в моей серьезности. Скажу просто, это здание и все присутствующие в нем будут перемолоты в пепел». Причем настолько тщательно, что даже их души не смогут нормально возродиться в следующем круге. Я не люблю, когда нарушают договоренности. Ах да, кстати, с повстанцами я дел не веду. Они мне тоже не понравились. Я вас услышал. Могу я взять сутки на обдумывание вашего предложения? «Мне нужно все просчитать». Торговец был предельно серьезен. «Конечно. Я сам хотел предложить вам подобное. Такие вещи наскоком не решаются. Думаю, если мы заглянем к вам завтра, примерно в это же время, вы будете готовы?» Не дожидаясь ответа, командор двинулся в сторону выхода. «Буду рад видеть вас завтра!» Ответа не последовало. Странная пара уже покинула торговый дом, прихватив с собой необычный товар. А вот Альфред начал жать кнопку вызова охраны. «Начальника охраны ко мне!» Не прошло и пары минут, как к торговцу подошел огромный двухметровый амбал, да еще и в тяжелом доспехе. Звали, шеф. Стоун, посмотри по камерам. Мне нужна вся возможная информация по двум клиентам, что только что вышли отсюда. Все, что тебе удастся найти. Но, Стоун, аккуратно. Очень-очень аккуратно. Клиент не должен догадаться, что мы под него роем. Эти слова вызвали улыбку и короткий смешок у торговца. Нет, он и сам прекрасно понимает, что мы будем интересоваться, но наш интерес не должен как-то помешать непосредственно клиенту. Это раз. И наш интерес не должны заметить наши конкуренты. Это два. Альфред затих, что-то обдумывая, и его начальник охраны решил, что на этом разговор можно считать оконченным. Он хотел было уходить, когда его догнали слова торговца. «Стоун! И последнее! Этот клиент очень важен для меня, так что даже не думай о своих халтурках! Это три!» «Я не понимаю, о чем вы», — куда тише произнес мужчина. «Все ты понимаешь! Свободен!» Александр и Мэг неспешно шли по улице. Унылая серость дальних станций тут была ожидаемо стандартной. Разве что звезды над головой не давали унывать полностью. Но уж как место для прогулок окружающую серость точно нельзя было назвать подходящей. Как интересно! Значит, серебряные волосы – признак смотрителей. Это многое объясняет. У командора было прекрасное настроение. Ничего, скоро все станет ясно. Я никогда не видела смотрителей, но после упоминания этого факта начинаю припоминать что-то такое. Упоминания серебряных волос действительно были. Кстати, что ты имеешь в виду, говоря, что скоро все станет ясно? Макс прислал сообщение. Ворон почти готов. Ему нужен еще час. Так что, как только я закончу с этой сделкой, мы отправимся на поиск моего флагмана. Лови момент, пока есть возможность спокойно посидеть с Максом. Александр рассмеялся. Потерпи еще часок, он скоро освободится. Командор! Не привыкшая к таким вещам Мэг была краснее помидора. Я... «Тогда, может, уже пойду?» «Не!» Улыбка некроманта стала еще кровожадней. «Пропустишь самое интересное!» Александр аккуратно придержал девушку за локоть, и они свернули в ближайший переулок. Ничего не понимавшая Мэг подчинилась и пока не задавала вопросов. Но когда командор повторил этот маневр еще несколько раз, вопросы возникли сами собой. «Александр, у нас все в порядке?» «Ага», — кровожадная улыбка никуда не пропала. «Мы уже минут 10 находимся в теплой дружеской компании. Разведывательный дрон, если я не ошибаюсь. Скажи, а где тут ближайший мотель или любая дешевая гостиница?» Командор, может, я все же пойду?» «Нет-нет, Мэг, мы с вами в гостиницу пойдем исключительно вместе, и это не обсуждается». И все так же улыбка. «Александр, вы меня извините, но наши отношения исключительно деловые». Эта попытка объясниться вызвала искренний, громкий смех у некроманта. Когда он немного успокоился, то активно замахал руками и все еще посмеиваясь стал говорить. «Мэг, ваши отношения с Максом вызывают у меня лишь отеческое умиление, так что не переживайте. А вот пойти вместе в отель нам придется из соображений безопасности. Мне будет сложно обеспечить вашу охрану, если хозяева дрона решат разделиться и наведаться не только ко мне». «Преследующие нас, господа?» Девушка наконец-то стала понимать. «Торговец?» «Не думаю. Не такой он человек. По душе видно. Кстати, при его работе очень редкая вещь. Но это не мешает иметь гнилых людишек у себя в окружении. Ожидаемо и предсказуемо. Я бы удивился, если бы было иначе. Так что пойдем в гостиницу и подождем гостей. Нужно быть гостеприимным. Как-никак нас убивать идут». То, что было кровожадной улыбкой, переросло в полноценный оскал дикого зверя. Такой человек мог убить преследователей прямо здесь. Странно, что он давал им такую фору. Значит, все было не настолько однозначно просто. А что потом? Этот вопрос решила уточнить и Мэгги. Потом вы пойдете с Максом поужинаете в прекрасном дорогом ресторане. Нет. Я имела в виду вас, Александр. Ну а я... Серебряные глаза на миг блеснули. Вернусь и закончу нашу с Альфредом сделку. По своей воле или нет, но мне кажется, он неожиданно задолжал мне приличных надбавок за товар. К тому же, если он не мог оплатить товар раньше, то даже и не знаю, как этот уважаемый мужчина расплатится со мной теперь. Хотя вру, знаю, конечно же. Теперь блеск в глазах превратился в полноценное серебряное пламя. Благо, на почти пустынных улицах не было никого, кто бы мог заметить эти метаморфозы.